кайманы и змеи. Птицы, начиная от гокко размерами с индюка и кончая крохотными хрупкими калибри размером со шмеля. Полсотни обезьян, муравьеды, броненосцы и паки, еноты-крабоеды, пикари, тигровые кошки и оцелоты, ленивцы и увари. Рассадить по клеткам и погрузить на пароход такое ужасающее множество различных животных — дело нешуточное. Причем, как всегда, одна из самых трудных проблем — это обеспечить их питанием. Прежде всего, надо рассчитать, сколько и какого рода продовольствия нам понадобится. Затем надо закупить его и погрузить на пароход, позаботившись о том, чтобы скоропортящиеся продукты были сложены в холодильник. Продовольствие — это дюжины яиц, банки молока в порошке, мешки овощей, кукурузной и пшеничной муки, корзины свежей рыбы, переложенной льдом, и масса сырого мяса. Затем идут фрукты, которые уже сами по себе проблема. Такие фрукты, как апельсины, можно покупать крупными партиями. Они могут долго храниться без особых забот. Другое дело — слабые фрукты. Так, например, нельзя брать с собой в морской переезд полсотни гроздей спелых бананов. Большая часть плодов испортится на полпути, задолго до того, как вы прибудете на место. Поэтому бананы надо покупать частью спелыми, частью только созревающими, а частью зелеными и твердыми. Таким образом, когда кончается одна часть, другая как раз поспевает. Далее у вас есть такие животные, например, колибри, которые питаются только разбавленным медом, и все это надо купить и доставить на борт. И последнее. Но отнюдь не самое маловажное. Надо запастись соответствующим количеством чистых сухих опилок, чтобы посыпать в клетках после ежедневной уборки. Другая работа — обеспечение животных клетками. У каждого животного должна быть клетка, не чересчур большая, не чересчур тесная клетка, в которой ему будет не жарко в тропиках и не холодно в более высоких широтах. Особенно много хлопот в этом отношении доставили муравьеды. Нам не сразу удалось раздобыть для них достаточно большие ящики, но в конце концов 40 ящиков были собраны, сколочены, свинчены и приведены в окончательную готовность к погрузке. Возвращение морем на родину с животными для зверолова всегда самая тревожная часть любой его экспедиции. И мое возвращение из Гвианы не являлось в этом смысле исключением. На пароходе мне предложили на выбор несколько помещений под мой зверинец, и я опрометчиво выбрал один из трюмов, но вскоре понял, что совершил грубейшую ошибку. В тропиках трюм был раскален, как железная печка, даже при открытом люке, и ни малейший ветерок не разгонял удушливой жары. Но вот мы внезапно встретились с холодной погодой. Это случилось неподалеку от Азорских островов. Температура за одну ночь упала на 10 градусов, и из турецкой бани трюм разом превратился в холодильник. Пришлось закрыть люк. Птицам и животным пришлось привыкать к электрическому свету, и это им вовсе не понравилось. Затем последовал жестокий удар. Из-за неисправности холодильника у меня моментально сгнило гроздей 40 бананов, и мой запас фруктов сократился до исчезающе малых размеров. В результате всех этих невзгод погибло некоторое количество красивых и ценных животных. Обстоятельства малоутешительные, если учесть, что похороны на море не входят в число радующих зверолова вещей. Однако я был подготовлен к потерям. В нашем деле они неизбежны. Больше того, очень опытные звероловы предупреждали меня, что южноамериканские животные более нежны, и их труднее доставлять к месту назначения, чем животных из всех прочих частей света. Некоторые были с этим не согласны.